Сразу по возвращении в кабинет Ангелина обнаружила щенка Терси Ли. Тот, уже заметно подросший, смирно лежал на подоконнике и наблюдал за огненными саламандрами, бегающими по арке окна. Ангелина запросила Зару, исполняющую роль секретаря, сделать ей кофе, а затем отправила огнедуха Василине с сообщением Свидерскому о том, что в драконьем посольстве в Теранове его будет ждать ученик Четтери, способный найти путь к мастеру и в другом мире. Ответ пришел через полчаса, и по обилию восклицательных знаков было понятно, насколько сестра обрадована и взволнована. Мелькала мысль сразу написать и Каролине, которая ждала каждое письмо как лучшее из подарков, но дел было слишком много, и Аня отложила это до вечера. Нужно было сверить список бывших должностей драконов, заведенные в Этере на встрече, с уже занятыми должностями в разных городах. И владычица, выпив кофе, занялась тем, что должна делать канцелярия владыки-владык, которой еще только предстояло появиться. «Все будет», — сказала она себе. «Я все могу». К ней заглянул Энтери, рассказал, что даже самые слабые из спасенных идут на поправку, и что дня через три он с другими драконами сможет вернуться в Вейн. Попросил аудиенции магистр Венти, за которым слуги внесли с полтора десятка серебряных чаш, размером с блюда для плова, на основательных ножках с плоским широким дном, в которое посередине был вплавлен драгоценный камень, с высокими стенками с затейливыми узорами, среди коих, однако, угадывалось имя рода Валерудиан, написанное на языке песков. Края чаш были толстыми, плоскими, не поднесешь ко рту, не выпьешь из такой, даже если захочется. И в них тоже как-то странно и бессистемно были вделаны разные самоцветы. Снаружи на стенках виднелись кольца, с которых свисали звонкие колокольчики. Чаши едва заметно на грани слуха гудели. «Я зарядил их, как приказал владыка», — сообщил придворный маг Ангелине, которая с любопытством переходила от одной чаши к другой. «Это все, которые мы нашли в сокровищнице. Возможно, где-то в домах родных семьи Валерудиан остались еще». «Пока хватит и этих», — проговорила Ангелина. «Они работают в нынешних условиях?» «На близком расстоянии, да», — ответил магистр. «Но нужно будет проверить на дальнем. Магистр Нефиди возьмет одну в Тафию, с твоего позволения, владычица, и попробует связаться из университета». «Пусть возьмет две», — велела Ани. «Одну нужно передать Светлане, супруге владыки Четтери, и научить ею пользоваться. Да и я не откажусь научиться. Покажете мне, магистр?» «Они зачарованы по принципу подобия», — охотно принялся объяснять дракон. «Корневой камень в дне?» — он ткнул пальцем в один из крупных камней. «Не повторяется. Чтобы связаться с чашей, в центре которой изумруд, надо коснуться изумруда на другой чаше. С сапфиром касаемся сапфира. Вот так». Он что-то сделал с соседним артефактом, и колокольчики на чашек, в которую смотрела Ани, вдруг зазвенели. Одно дрогнуло, пошло волнами и словно расступилось. На владычицу смотрел магистр, бесцветно-серебряный, но вполне узнаваемый. «Видишь меня?» Голос его прозвучал одновременно с двух сторон, глухой и далекий, как в трубу, из чаши, и обычный рядом. «Вижу», — согласилась Ангелина. «И проблему вижу». «Магистр, сможете ли вы под этими камнями на стенках чаш написать, в каком городе какой корневой камень останется? Изумруд на ободах пусть соответствует Истаилу, рубин — Тафии, сапфир — ну пусть Ланкаре, это логично. Если останутся лишние, ничего страшного». «Кочунство портит столь дивные артефакты», — покачал головой маг. «Мы их не портим, а улучшаем», — спокойно заверила его Ангелина. «Во избежание путаницы, магистр». Чаши, в конце концов, были подписаны, распределены и улетели в разные города. Ангелина распорядилась найти преподавателей, способных подготовить для драконов лекции, встретилась с представителями беженцев, которые просили о дополнительной помощи. Пришло время обеда, принесенного верной Сурезой. Прочитано было письмо от Василины, что Нори уже улетела с Таранови, а встреча Александра Свидерского и Юнади Гириана состоялась. Дело клонилось к вечеру. Министры, служащие, помощники приходили и уходили, а работы становилось все больше, когда в двери заглянула растерянная Зара. За ее спиной стояли несколько девушек из бывших Нанишар. Они были испуганы. «Госпожа!» — — затараторили они, перебивая друг друга. — Нужна ваша помощь! Нужна ваша помощь! — Что случилось? — проговорила Ангелина, используя эту передышку для того, чтобы подняться и размять ноги. — Девочка, Кити, проснулась после дневного сна, заплакала и обернулась в дракона, — выпалила одна из добровольных нянек. — Она застряла в комнате и плачет. Она размером с комнату. А за ней обернулся маленький мальчик и тоже плачет. — И еще одна девочка. Мы сразу побежали к вам. И, наверное, там уже все обернулись. Ангелина уже направлялась по коридору в сторону женского крыла. За ней стайкой неслись девушки. В коридорах рева слышно не было, но стоило зайти в холл, в котором когда-то Аня проводила уроки для наложниц Нории, как стал слышен многоголосый гортанный и отчаянный плач. В холле носились нани шар, уговаривали детей успокоиться, кто-то отважный гладил торчащее из двери крыло, кто-то протягивал в другую дверь поднос с фруктами, кто-то звал поиграть. Несколько девушек обнимали детишек в человеческом облике. К Ангелине тут же заковылял малыш Нери, требовательно схватил ее за ногу, и она, улыбнувшись, взяла его на руки. Так, с ребенком на руках, Аня заглянула в одну из комнат. Там, кое-как свернувшись калачиком, упираясь лапами и крыльями в стену, изогнув длинную шею и сунув лобастую голову под пушистое крыло, плакал огромный драконенок. Метров 6-8 в длину, с коротким хвостиком, он весь был как толстенький трогательный щенок. Светло-желтые глаза были полны слез, а ноздри — совершенно прозаических соплей. И шмыгал он, совсем как обычное дитя, в перерывах между ревом. В высоту он вместе с едва розовым мягким гребнем занимал 2/3 комнаты. У Ани в груди защемило от того, как отчаянно он плакал. Она попробовала позвать его, поворковать, поуговаривать ласково, но он не слышал или не хотел слышать. Пробовала звать и других драконят. Действительно, из 9 детей обернулось уже 5, но и они были в истерике. Нери что-то бормотал на своем ей в ухо, оттягивая руки, но ей было приятно его держать. Требовалась помощь того, кто знал, как управляться с драконятами. Не станет же она слать зов и тревожить Нории, когда он едва-едва улетел, когда с проблемой может справиться любая драконья мать. Тем более, когда тут полный дворец помощниц. А не получится, попробует выйти в парк к окнам детских, обернуться, как тогда, когда она летала к Нории, и позвать детей уже в виде драконицы. Огни подошла в сопровождении молодых драконов, изящных, очень красивых, видимо, сыновей. Дочь, похоже, осталась с другими драконицами. Огни повернулась к комнатам, где орали дети, а нанишар, преодолевая страх, предлагали им молоко в тазиках, фрукты, свежую рыбу, безуспешно. «Владычица», — едва заметно склонила голову драконице, — «почему ты послала именно за мной?» «Ты мать», — ответила Ангелина, — «не могу представить, почему бы ты могла не отозваться». «Я потеряла сестру», — сказала Огни резко, — «я не буду винить тебя, ибо помню все, что ты сделала, но и добрых чувств я к тебе не испытываю». «Мне нет дела до твоих добрых чувств», — Ангелина посмотрела ей в глаза, и драконица чуть отступила. «Научи меня общаться с детьми в драконьем обличье, раз теперь я им мать. Как ты помогала им обернуться обратно?» Огни подошла к двери, за которой плакал ребенок, и что-то гортанно прорычала, проговорила в комнату. Наступила тишина, прерываемая криком из других покоев. Драконица вошла внутрь и вышла, удерживая на руках 4-летнего малышку и похлопывая его по спине. Ребенок обессиленно всхлипывал и повторял: «Мама! Папа!» Он проснулся, не понял, где он, вспомнил гору, вспомнил родителей, проговорила драконица. «Ты не заменишь им родных. Когда они вырастут и начнут все понимать, возненавидят тебя». «Возможно», — ответила Ангелина спокойно, — «но пока у них нет других родителей, кроме меня и Нории. Хотя у всех драконов была возможность ими стать. Драконам нужно время прийти в себя». Огни неохотно и очень осторожно оторвала от себя мальчишку, отдала его, снова начавшего подвывать, Заре, и быстро пошла дальше. Сыновья следовали за ней, как приклеенные. «Нам сложно долго находиться рядом с другими драконами, даже если это дети, если они не родные. Мири, взявший к себе близнецов, и Медити вызывает у всех изумление. Но я уверена, найдутся матери, которые захотят взять сирот под крыло. Никогда у нас такого не бывало. Со злой горечью сказала она, чтобы ребенок оставался круглым сиротой, чтобы даже из рода никто не выжил. Многого из того, что случилось, никогда не бывало. Аня выслушала от Огни еще один гортанный рев, который успокоил девочку в соседних покоях. Та была постарше, лет 6, и выбежала сама, с такой надеждой в заплаканных глазах, что стало понятно, кого она надеялась увидеть и не увидела. Ангелина, присев, одной рукой погладила ее по голове, вытерла слезы. Нейри ревниво таскал владычицу за волосы. Он был тяжеленьким, носить оказалось нелегко, но при попытке опустить на пол ребенок вцеплялся в нее намертво и начинал орать. «Где мама и папа?» — сипло и тоненько выдавила девочка. «Амити, они ушли на перерождение и сейчас летают с инлием ветром в небесах и плавают с сиреной водой в морях». За Ангелину очень мягко ответила Огни. «Они вернутся, обязательно родятся снова. А тебе нужно быть сильной, чтобы вырасти и дождаться их возвращения. Возможно, ты даже сможешь их узнать». Аня с удивлением посмотрела на драконицу, но та отвернулась и пошла дальше. Ангелина встала, и девочка схватила ее за руку, не желая отпускать, посеменила рядом. Ладошка ее была горячей, лицо красным. «Как ты это делаешь?» — повторно и уже требовательно спросила Аня, когда Огни вывела из комнаты еще одну девочку. «Ты не драконица, ты не сможешь повторить», — бросила Огни. Но тут взгляд ее упал на Амити, виснущую на владычице, на Нейри, который обслюнявил ей ухо и разворошил волосы, и плечи ее дрогнули. «Я просто прошу их принять другую форму», — сказала она. «Легче всего это не словами, а звуками, понятными дракону. Но это как сходу правильно спеть песню на еловинском или тедусском. Невозможно». «Я постараюсь», — сухо ответила Аня. Она старалась, но получалось паршиво. То ли связки у драконов были более приспособлены к гортанному звуковоспроизведению, то ли талантов Ани к языкам не хватало на этот конкретный, но она с полной серьезностью рычала в дверь с последним застрявшим дракончиком, который тоже чуть успокоился, изумленно глядя, как она раскрывает рот, вытягивает шею, модулирует звуки. Нани Шар посмеивались, хохотал на руках Нейри, удивленно смотрела девочка Амити, которая в конце концов с опаской отошла подальше, и даже Огни не могла сдержать улыбки. «Владычица», — попросила драконица, — «возможно, тебе стоит потренироваться подольше. Ты не просишь помощи, и я понимаю, почему, но я помогу тебе пока в эти дни». Она обернулась туда, где сидела, играя яблоками на блюде, первый высвобожденный мальчишка. «И попрошу других женщин помочь». «Вы не всегда будете рядом», — отрезала Ангелина. Драконенок зашевелился в комнате, наступил толстой лапой на хвост, снова взвыл. «Только не это!» — взмолилась она мысленно, и хвостато-крылатый ребенок вдруг недоуменно заморгал, пошевелился, что-то проскулил в ответ. Она задержала дыхание и проговорила мысленно, вспоминая то состояние, в котором она могла послать Нори и зов. «Обернись, смени форму, малыш, стань маленьким и двуногим». Очертания драконенка засияли, и он медленно сгустился в ребенка лет 6, на теле которого мерцали линии орнамента. Огни покачала головой, показывая свое изумление, и направилась к дверям. «Постой», — проговорила Ани, — «ты предложила помощь с детьми. Я принимаю ее». «Благодарю», — ответила драконица почти без ядовитости. «Я прикажу слугам подготовить мне и моим детям комнаты здесь». Судя по лицам Нани Шар, такому соседству они были не слишком-то рады. Ангелина обессиленно уселась на софу. Из щели пола вдруг вытек Терси Ли, с любопытством огляделся, ткнулся холодным носом в ногу хозяйки и сразу начал носиться кругами. Нейри сполз по Ане на подушке, затем на пол затопал к щенку. Дети вокруг бегали за водяным духом, спорили, играли, что-то требовали, визжали, снова плакали и смеялись. Как же справлялась мать? И как это удается Василине быть и матерью, и правительницей? Сделав очередную мысленную заметку поискать профессиональных нянек с крепкими нервами и хорошей реакцией, чтобы обернувшийся ребенок их не раздавил, Аня, пользуясь суматохой, направилась к дверям. Ей хотелось остаться с детьми еще немного, но пока не закрыты все ключевые должности в министерствах, пока не собран и не заработал полноценно государственный аппарат, который способен обойтись и без прямого управления, придется чем-то жертвовать. Впрочем, ей было не привыкать. Ночью в огромной постели было пусто и холодно. Нори часто улетал по государственным делам из Истаила, часто не ночевал рядом с нею, и Ангелина спокойно спала одна. Но сегодня она крутилась и сбивала простыни, и сорочка мешала, и голова была тяжелой. Что сейчас с Нори? Он должен был долететь в середине дня. Он в битве или отдыхает между боев? Но если бы была свободная минута, разве он не послал бы ей зов? Аня встала и подошла к окну, отодвинула легкие занавеси, подставила лицо под голубоватый свет луны, заливающий сад. Ей не было страшно сегодня в малахитовом зале, но сейчас сердце колотилось и руки холодели. Она закрыла глаза и выдохнула, заставляя себя успокоиться и не слать зов Нории прямо сейчас. Негоже отвлекать его. «Мой муж силен», — сказала владычица Луне. «Он вернется ко мне». Луна на минуту скрылась за быстрым облачком и вновь вынырнула, но Ангелина этого уже не видела. Она приказала подать успокаивающий чай и легла в постель с твердым намерением заснуть. И заснула, конечно, но тревога, липкая и холодная, как туман, ощущалась и через сон. Ведь самая сильная воля слаба там, где дело касается любимых и родных.